Глава 19. Было уже совсем поздно. В окно с раздернутыми шторами таращилась полная яркая луна. Она давала света больше, чем две тусклые газовые лампы, зажженные в бывшем кабинете барона. Оживленные дискуссии и рассуждения быстро сошли на нет. Диккенс пересел в кресло, ближе к письменному столу, и взял в руки одну из статуэток древнего египетского божества. У Джона их было великое множество. Писатель окончательно успокоился и уже не косился в сторону Мэлори, словно ожидая подвоха. Он убедил Даниэля в своей невиновности, но неприятный осадок все равно остался. Его невозможно было убрать извинениями или красноречивыми убедительными объяснениями. Диккенс уже не раз проникал в дом без чьего-либо ведома и пытался украсть дорогой экземпляр из коллекции. Доверие, которое существовало между давними друзьями, было утрачено, и он прекрасно это понял по неловкому молчанию и потупленным взглядам. Осознав, что в одночасье ситуацию не исправишь, Диккенс начал собираться домой. Мэлори вызвался проводить его до двери. Меган встала со своего места и как-то странно посмотрела на Даниэля. Поймав его взгляд, она выскользнула следом за дворецким из кабинета. Кэтлин задумчиво посмотрела ей вслед, но так и не поняла суть этого переглядывания, в отличие от Даниэля, который, похоже, точно знал, что хотела сказать ему Меган. Оставшись наедине с молодым человеком, Кэтлин почувствовала себя крайне неуютно и тоже собралась уйти, но Даниэль ее остановил. «Могу я предложить вам что-нибудь выпить?» — поинтересовался он, подошел к огромному глобусу, стоящему в центре кабинета, откинул верхнюю часть шара и, достав из него бутылку, плеснул себе в бокал коньяк. «Я не любительница спиртного», — отрицательно помотала головой Кэтлин, но потом задумалась и, махнув рукой, сказала. «Впрочем, есть некоторые вещи, которые невозможно переварить на трезвую голову, так что наливайте. Только обещайте, что никому об этом не расскажете». «Ни в коем случае», — усмехнулся молодой человек и протянул Кэтлин бокал с янтарной жидкостью. Девушка медленно вдохнула будоражащий чувство запах, привыкая к его сладкой терпкости, потом осторожно сделала нерешительный первый глоток. Коньяк обжег горло, и Кэтлин закашлялась, задохнувшись. На глазах выступили слезы, но она мужественно отдышалась и осторожно пригубила еще. Привкус дерева, сжёного сахара и еще чего-то непонятного. Если не обращать внимания на то, как горячий комок прокатывается по пищеводу и обжигает желудок, можно даже сказать, что вкусно. Жидкий огонь растекся по всему телу, прилив к щекам румянцем и сделав ноги ватными. «Вы не пили раньше коньяк?» Тихо усмехнулся Даниэль и присел рядом с Кэтлин на диван. В его зеленых глазах плясали золотистые смешинки. Девушка с трудом заставила себя отвернуться. Его лицо слишком притягивало. Хотелось изучить каждую черточку, обрисовать указательным пальцем контур губ и провести языком по ямочке на подбородке. Поперхнувшись от подобных мыслей, Кэтлин поспешила ответить. «Нет». Она смущенно покачала головой, все еще не в силах избавиться от волнующего образа. «Я вино-то пробовала всего несколько раз». «И как вам этот благородный напиток?» «Вино?» «Нет, конечно. Коньяк». «Не знаю». Кэтлин отрешенно вертела в руках почти полный бокал. «Обжигает. Заставляет расслабиться. Пьянит. Наверное». «А вкус? Вы почувствовали его вкус?» Допытывался молодой человек, подвигаясь ближе и заставляя Кэтлин нервничать. «Это же Деламейн Пейл, 25-летней выдержки. Его вкус нужно почувствовать. Он не какое-то непотребное пойло, которое можно заглатывать, не попытавшись разобраться в тонком букете». «Я ничего в этом не понимаю», — пожала плечами Кэтлин, не зная, стоит ли смущаться из-за своего невежества. «Это поправимо», — шепнул Даниэль и, нагнувшись, приказал. «Согрейте бокал в своих ладонях. Коньяк не пьют охлажденным. Он должен раскрыть свой аромат для вас. А теперь немного взболтайте. Видите эти медленно сползающие дорожки на внутренних стенках бокала? Они — показатели качества. Чем дольше вы можете их различать на стекле, тем старше, а значит, лучше напиток. А теперь осторожно пригубите». Кэтлин, как заворожённая, наблюдала за молодым человеком. Он рассказывал так увлеченно, что не замечал изучающего взгляда, а девушка не могла отвернуться. Он с каждой секундой нравился ей все больше. Его низкий хриплый голос, сильные руки, сжимающие тонкое стекло, длинные темные ресницы и загадочно мерцающие глаза. Даниэль пристально взглянул на девушку, понимающе улыбнулся и нарочито медленно отпил из своего бокала. К Кейтлин автоматически последовала его примеру. «Коньяк не пьют», — приглушенно продолжил он, не сводя глаз с собеседницы. «Его медленно подтягивают, наслаждаясь изысканным ароматом и вкусом. У каждого коньяка он свой. Вы почувствуете чуть заметный терпкий привкус дубовых бочек, цветов и цитруса. Это и есть коньяк. Просто глотая, вы никогда не поймете. Запомните эти ощущения и не повторяйте в следующий раз ошибок. От вкуса коньяка, как и от любви, можно получить истинное наслаждение, лишь как следует распробовав. Без спешки и небрежности». От его чувственного голоса, завораживающего взгляда и недвусмысленного намека бросило в жар. Кейтлин даже представить себе не могла, что обычные слова и два глотка спиртного могут сотворить с ней такое. Щеки пылали, а сердце бешено колотилось. Девушка чувствовала, что готова продать душу дьяволу хотя бы за один поцелуй Даниэля. И ей было наплевать на то, что ни к чему хорошему это не приведет. Кейтлин сглотнула и, отвернувшись, попыталась унять сердцебиение. Стало стыдно за свои мысли, но Даниэль истолковал ее реакцию по-своему. «Я вас смутил?» Кажется, даже слегка виновато произнес он и, осторожно взяв за подбородок, повернул Кейтлин к себе. «Вы так восхитительно наивны, что я просто не могу отказать себе в удовольствии чуть-чуть поддеть вас. Эта краска на лице, стыдливо опущенные ресницы...» Даниэль снова усмехнулся и отстранился. «Вы даже не представляете, как это действует на мужчин». Кейтлин уже открыла рот, чтобы что-то возразить, но Даниэль не дал ей этого сделать. Сменив тему, он хитро прищурился и едко произнес: «Ну что, Кейтлин, вы еще радуетесь тому факту, что за завтраком вам составит компанию Гарри Дэвис? Через сколько это у нас будет?» Задумчиво поинтересовался он и тут же сам добавил, уточняя: «Не больше, чем через пару часов. Как это мило!» «Рано радуетесь», — раздраженно отозвалась раздосадованная Кейтлин, отставляя так и недопитый бокал. С одной стороны, она была благодарна за смену темы, а с другой — сердилась, что волшебство момента ушло. «Примерно в это же время вам нанесет визит Эдмунд Локс. Я-то хоть буду наслаждаться обществом приятного молодого человека, а вам придется вытягивать правду из мерзкого коллекционеришки. Так что неизвестно, кому будет хуже». «Даже не знаю, что менее приятно», — сморщился молодой человек. Кейтлин фыркнула, поднялась с дивана и направилась к двери. Все же у нее было целых 2 часа, чтобы выспаться. Правда, девушка не была уверена, что у нее получится уснуть. Уснуть все же удалось, но яркие и чувственные сны, которые преследовали девушку то недолгое время, пока она отдыхала, не отпустили даже во время завтрака. Кейтлин уже жалела, что пригласила в гости Гарри Дэвиса. Даниэль оказался прав. На самом деле сыщик был ей не нужен. Девушка поняла это давно, но все же цеплялась за него, как за соломинку, чтобы не угодить в страшный водоворот, которым был Даниэль. Кейтлин еще вечером казалось, она может выкарабкаться, и Гарри ей в этом поможет. Но сейчас сомневалась в том, что ее можно спасти, хотя попытаться все же стоило. Перед Гарри девушке было неудобно. Это просто неприлично сначала во снах грезить об одном молодом человеке, а потом пытаться прогнать его из мыслей с помощью другого. Неправильно, безнравственно и неприятно. Но что делать, если это единственно возможный выход из тупиковой ситуации? Рука с тонкой фарфоровой чашкой дрожала, когда девушка подносила ее ко рту. Изысканный вкус дорогого черного чая с молоком не доставлял удовольствия. Больше всего хотелось найти Даниэля, поцеловать и хотя бы раз воплотить в реальность ночные грезы. «Ага, и жалеть об этом всю оставшуюся жизнь», — пробормотала девушка и залпом допила чай. Она понимала, что отношения с Даниэлем, если и возможны, вряд ли принесут что-то хорошее. Да и сам молодой человек не пытался сделать первый шаг. Он, казалось, просто играл с ней и забавлялся в очередной раз, заставив смущаться. К приходу сыщика от всех этих мыслей, больной с недосыпу головы и душевных терзаний, девушка была на взводе, в дурном настроении и не желала общаться. На этом фоне особенно раздражала свежесть невозмутимой Меган. «Как ты можешь выглядеть так бодро после бессонной и ужасной ночи?» — страдальчески поинтересовалась Кейтлин. «Это совсем несправедливо». Меган загадочно улыбнулась и пожала плечами. А Кейтлин, скривившись, отвернулась и попыталась придать лицу безмятежный вид. Гарри Дэвис приехал еще 30 минут назад. Сейчас он был у Даниэля. Молодые люди обсуждали ночной визит сэра Диккенса, но Кейтлин уже слышала, как Мэлори приветствует гостя, а значит, с минуты на минуту придется изображать из себя радушную хозяйку. «Мисс Кейтлин!» Жизнерадостный тон свежего и отдохнувшего сыщика раздражал. Девушке до боли захотелось надеть ему на голову поднос с нежнейшими французскими эклерами, которые с утра пораньше купила Лиз. Но недостойный порыв пришлось унять. Его бы не оценили ни Гарри, ни служанка. Стараясь вернуть себе благодушие, Кейтлин глубоко вздохнула и попыталась сосредоточиться на госте. Он, безусловно, был красив. Но костюм, чистый и наглаженный, сидел на нем чересчур безукоризненно. В голубых глазах не хватало чертиков, и вообще он слишком не походил на Даниэля, чтобы суметь захватить внимание. Кейтлин заранее скучала. «Доброе утро, мистер Дэвис». Девушка пыталась быть учтивой, но чувствовала, что долго не протянет. Она с трудом сдерживала зевоту, постоянно косилась на дверь, ожидая прихода мистера Локса, и отвечала не впопад. Сначала Гарри делал вид, что не замечает некоторой растерянности хозяйки, но потом начал понемногу злиться. Его терпение лопнуло после того, как, услышав стук в дверь, Кейтлин, не извинившись, подскочила и умчалась в неизвестном направлении, оставив его наедине со своей странной и молчаливой компаньонкой. Меган сидела у стены и что-то вышивала, изредка насмешливо поглядывая на гостя. Заметив этот взгляд, Гарри начинал нервничать сильнее. Вернулась Кейтлин минут через 10, еще более потерянная, чем ушла. Девушка уселась на краешек стула, постоянно оборачиваясь на дверь, словно желая как можно быстрее уйти. «Кейтлин!» — возмутился Гарри, вскакивая из-за стола. «Да что здесь происходит? Я думал, вы будете рады меня видеть». «Я сожалею», — покачала головой девушка, понимая, что не в силах больше выносить этот фарс. К тому же Локс уже был в кабинете Даниэля, и девушке очень сильно хотелось услышать, о чем идет разговор. «Лорду Фармеру нужна моя помощь, и я должна бежать. Возможно, получится в следующий раз? Я сегодня и правда не могу». «Вот так? Просто?» — рассердился Гарри и зло уставился на девушку. «Он позвал, и вы тут же побежали?» «Да, так просто», — не стала отрицать Кейтлин. Она не любила ругаться, но еще больше не желала оправдываться и что-либо доказывать. «Я вам уже говорил не раз», — сурово начал сыщик. «Это не тот человек, который вам нужен. Он хитрый, злобный интриган. Он использует вас и бросит». «Пока Даниэль только помогал», — твердо заявила Кейтлин, чувствуя, как в горле образуется комок. Гарри был во многом прав, только это не имело значения. Он замечательно вывел на чистую воду Чарльза Диккенса и сделал это так, что не пострадали ни дружеские отношения, ни чья-либо репутация. Я благодарна ему за это. «Диккенс был его другом, а не вашим. Зачем вам печься о его репутации?» «Не люблю, когда страдают невиновные. А потом, сэр Диккенс был добр ко мне, когда я только что приехала в Лондон. Даниэль поступил хитро, но порядочно». «Что же он хочет от вас сейчас?» Возмутился сыщик и раздраженно посмотрел на девушку. «Неужели вы не понимаете, что он водит вас за нос? Он просто пытается вас очаровать». «Он не пытается меня очаровать», — хмыкнула Кейтлин, и ее сердце сжалось от понимания, что эти слова правдивы. «Сейчас в его кабинете Эдмунд Локс». «Ах, да, этот коллекционер. Лорд Фармер говорил, что ожидает его прихода, и даже объяснил мне, что хочет попытаться раскусить и его. Только вот что я вам скажу. Все это глупости. Ничего хорошего из этой самодеятельности не выйдет». «С Диккенсом же вышло», — упрямо заявила девушка. «Гарри, не нужно злиться. Просто позвольте нам завершить начатое с Эдмундом Локсом. Вы все равно не сможете помешать. Это частный визит. Мы потом обязательно все расскажем». «Мы?» — усмехнулся молодой человек. «Вы даже уже говорите «мы». Нет никаких «вас». А лорд Фармер беспринципен. И рано или поздно вы испытаете это на себе. Он предает всех, кто оказывается рядом. Не надейтесь, что станете исключением. Вам стоит чуть больше прислушиваться к тому, о чем говорят люди». «Я уже говорила вам. Позвольте мне самой в нем разочароваться. Я не привыкла доверять пересудам и разным кривотолкам». «Позволю, поверьте. Я позволю вам в нем разочароваться. А когда это произойдет, буду рядом, чтобы поддержать и сказать. Но я же вам говорил. Не думайте, Кейтлин, я не отпущу вас к нему так легко». «Я не собираюсь к нему», — растерялась девушка. «А почему же вы тогда так на него смотрите? Неужели считаете, что эти взгляды никто не замечает? Тем ироничнее звучит, когда он называет вас кузиной». «Я не смотрю на него. упрямо заявила Кейтлин, чувствуя, как холодеют руки. «Почему же вы проводите с ним больше времени, чем со мной? Молчите? С его появлением все полетело к чертям». «Но мы с ним живем в одном доме. Мы вынуждены пересекаться. Мы вместе пытаемся разобраться в ситуации». «Вот мне очень интересно, Кейтлин, кому вы сейчас врете? Себе или мне?» «Я никому не вру», — стояла на своем девушка. «Гарри, вы мне симпатичны, просто сейчас все так закрутилось, что нам не удается встретиться в менее напряженной обстановке. Когда все это закончится, думаю, мы продолжим наши отношения, если вы, конечно, не будете против». Правда, девушка не была уверена, что сама захочет продолжать общение, но не хотела сейчас ставить точку. Она надеялась, что, возможно, ее слова окажутся правдой, и все не так уж и плохо. «Что вас сдерживает сейчас?» «Меня не сдерживает ничего. Просто от всех этих событий голова идет кругом. Кстати, я надеюсь увидеть вас у нас на приеме завтра». «Посвященном продаже дома, который никогда не будет?» Презрительно усмехнулся сыщик. «У меня нет желания посещать мероприятие, где вы будете блистать на пару с лордом-фармером». «Зато именно этот прием — ваша возможность проявить себя. Поймайте на нем убийцу, и вы станете героем. Моим героем». Это Кейтлин добавила тише. «Непременно», — склонил голову в поклоне Гарри, поймав особенный взгляд девушки. «Я вам обещаю, убийца будет найден». «Вот и хорошо», — улыбнулась Кейтлин и, взяв сыщика под руку, повела в сторону двери. В коридоре Гарри остановился и, наклонившись, нежно поцеловал девушку в губы со словами. «Я вас не отпускаю. Мы еще не закончили. Вы слишком дороги для меня, чтобы отпустить вас без боя». «Так боритесь», — велела девушка и увернулась от повторного поцелуя. «У вас есть все шансы на успех». «Я надеюсь, ваш выбор окажется благоразумным». «Я всегда была благоразумна». От откровенной лжи Кейтлин даже стала неловко, но она с улыбкой выдержала недоверчивый взгляд сыщика и махнула ему рукой, напомнив. «Вам пора. Жду завтра вечером». «Он что-то задумал», — тихо произнесла Меган, когда Кейтлин, выдохнув от облегчения, вернулась в столовую. «Ты снова заговорила?» — приподняла она бровь. «Он что-то задумал», — настойчиво повторила Меган, не отвечая на вопрос. «Мне он не нравится. Будь осторожна». «Гарри не сделает ничего плохого. Он старается помочь и беспокоиться за меня». «Нас окружают иллюзии», — отозвалась компаньонка и вышла из комнаты, бросив напоследок. «Он ударит в спину. Вот увидишь».